Глава 10. 10 негритят собрались пообедать. Один вдруг поперхнулся, и их осталось 9. Здесь и далее цитаты из романа Агаты Кристи «10 негритят» в переводе Беспаловой. Волна накрыла Сергея с головой. Он вынырнул и откашлялся. 9 негритят уселись под откосом. Один из них заснул, и их осталось 8. Бабкин перевернулся на спину и покосился на сосны, чистоколом высевшиеся на берегу. Они здесь были лохматые, нечесанные и пахли не так смолисто, как российские. «Надеюсь, он не задумает обрушить на меня одну из них». 7 глупых негритят на аду пришли влезть», — пропел он, слабо бултыхая ногами. Вода подкидывала и покачивала его. Небо над головой к вечеру вспухло облаками. Зарозовело нежно, словно извиняясь за то безобразие, которое учинило утром. «Ну, положим, на дуб я точно не полезу». 3 глупых негритёнка опомнились едва. Кустак за соснами зашевелилось. «Но тут пришел медведь». Бабкин скосил туда взгляд и снова уставился на облака. Он надеялся, что это не Маша, потерявшая терпение и примчавшаяся из той засады, которую они устроили за валунами. «И их осталось 2». Тишина. Только в ушах шумит вода. Если повернуть голову вправо и немного запрокинуть назад, будет виден коричневый крутой бок и мачты, тянущиеся в небо. Бригантина бросила якорь совсем близко на этот раз. Море здесь глубокое. Сергей с Машей голову сломали, пытаясь догадаться, что на этот раз задумает их противник. Про себя Бабкин стал называть его именно так. Берег в той части острова, где они высадились, был извилистый и каменистый, будто нарочно придуманный для того, чтобы играть в прятки. В невысоких скалах темнели проемы пещер, обросшие ракушками. Боцман предупредил, что здесь видели мурен, но мурен Бабкин не боялся. Он вообще мало чего боялся. А единственный человек, о котором он всерьез беспокоился, сейчас находился в безопасном месте, на берегу, в 200 метрах от лагуны, где он плавал туда-сюда вот уже 20 минут. Они с Машей оказались единственными, кто пожелал отдохнуть на вечерней точке, как назвал это место Старпом. Остров напоминал сосиску, слегка согнутую посередине. Как и Энея, он был обжит лишь с одной стороны, где широкое ровное побережье облагородили еще лет 20 назад приезжавшие сюда в сезон серферы. Маленькие белые гостиницы хлопали на ветру облупившимися ставнями. Играла музыка в пляжных кафе. Остров жил, шумел и нежился под солнцем. Но сейчас был не сезон. Да и Бабкин курсировал не там, где волны лихо закручивали тугие гребни и налетали на берег, к радости пловцов. Когда никто не вызвался составить им с Машей компанию, он обрадовался. Все складывалось наилучшим образом. Они будут одни, а значит, нет свидетелей, которые могли бы помешать противнику исполнить задуманное. Бабкин от всей души надеялся, что он должен быть четвертой жертвой, иначе вся эта игра теряла смысл. Маша тоже сыграла свою роль, в самый последний момент вспомнив о том, что вечером самый мягкий загар. На берегу пролегли длинные тени от сосен, так что она собиралась забраться за скалы, найти уютное местечко и понежиться с книжкой. Все остальные отказались. Яна хотела спать, Владимир не хотел никуда идти без Яны. Аркадий отговорился необходимостью писать сценарий для новой постановки. Наташа просто пожала плечами, не сочтя нужным объяснять свое нежелание. Стефан собирался фотографировать яхту. Кира сослалась на усталость. Словом, все препятствия были устранены с пути того, кто собирался напасть на Бабкина. Теперь Сергею оставалось только ждать. 20 минут в воде, — рассчитал он, — 20 на берегу. Вроде как вылез, устал и уснул. Интересно, откуда он появится? Маша отказалась разделять азартный настрой супруга. Ей претила вся эта игра в казаки-разбойники, но Бабкину удалось убедить ее, что на сегодняшнем раунде все закончится. «Ты его разглядишь, опознаешь, и мы предадим поганца товарищескому суду». «А можно по-настоящему?» — подумав, спросила Маша. Сергей упрекнул ее в кровожадности. Но сейчас, тихо бултыхаясь вдоль берега, склонен был согласиться с ней. За такие шутки, как та, что проделали со Стефаном, нужно не пожурить и выгнать с бригантины, а вкатать условный срок. Он представил, как его хватают за ногу и тянут вниз, и поморщился. Все-таки не слишком приятно чувствовать себя приманкой. «Пять глупых негритят судейство учинили. Интересно, кто из команды пошел на такое?» Бабкин не любил ничем не подкрепленных догадок, а потому ему не на кого было ставить. «Один в тюрьму попал, и стало их четыре». Капитана уважают все на борту. Муромцев грамотно подобрал команду. Единственным мизантропом среди них кажется Кок. Но толстяк Нафаня — последний, кого Бабкин решил бы подозревать. Не потому, что отказывал ему в ловкости и умении плавать. Но в распоряжении Кока много других способов испортить отдых пассажирам. «Шесть негритят у пчел решили меду взять». И потом глупость же, мальчишество. Закусан был один, и их осталось пять. Мальчишество. Он ухватился за это слово. Да, на такие поступки мог бы пойти обиженный подросток, а не взрослый человек. Антоша? Нет, веселый матрос слишком простоват для такого громоздкого плана. Сергей вспомнил, что еще тревожило его. В подслушанном разговоре Козулина и Якова Семеновича упоминалось о двух смертях. Маша разузнала про одну. Жена капитана погибла, если только Кок не соврал. «А еще одна?» «Когда вернусь на корабль, спрошу у боцмана прямо, что за дела?» — решил Бабкин. «Надо было раньше это сделать». «Последний негритенок не делал ничего. Когда же он женился, не стало никого». Добубнив себе под нос конец песенки, Сергей спохватился, что купается слишком долго. Возможно, несчастный враг ждет его за соснами, уже изяб на ветру, кляня водоплавающего туриста. «Ну, увлекся», — мысленно покаялся Бабкин, гребя к берегу. «Забыл про тебя». «Иду уже, иду!» Он выбрался на берег, отыскал место между двумя далеко растущими соснами, куда пока беспрепятственно падало солнце, и распластался на прокаленном за день песке лицом вниз. На зубах захрустели песчинки. «Это тоже тебе в счет запишу», — пообещал Сергей, мысленно продолжая общаться с воображаемым противником. Перед глазами сразу встало лицо Старпома. Да, определенно это Старпом. Просто методом исключения. Или Тимир Гиреев. Или боцман. Нет, все-таки доктор. Что он рассказывал о моряке и дьяволе? Намекал. Волны всхлипывают у берега. Наверху в сосновой макушке суетится и напевает какая-то птичка. Кусочки коры и сухие иголки с тихим шуршанием падают на песок. Как тепло и сонно. Когда это он успел так устать? В окне оранжереи, собранном из маленьких кусочков стекла, солнце дробилось на сотни слепящих осколков. Розы пахли сладко, как мед. «Ну, разумеется, ты устал», — заметил Илюшин с тем снисходительным видом, который невыносимо бесил Бабкина в самом начале их знакомства. «Резкая смена обстановки, психологическое истощение. Как-никак у тебя была соматизированная депрессия». Он отломил ярко-алый бутон и бросил Сергею. Бутон вдруг растекся на ладонях, протек сквозь пальцы и ушел в землю. «Координация нарушена», — констатировал Макар. «Черт знает что! Ты когда в последний раз ходил в спортзал?» «Я, знаешь, все как-то больше по моргам в последнее время», — сообщил Бабкин. «Это не то». Макар задумчиво почесал нос знакомым жестом. «Я вообще не понимаю, на что ты тратишь время своей жизни?» Сергей хотел ответить, что свою нынешнюю жизнь он тратит на то, чтобы вернуть жизнь прошлую. Но что-то в этой формулировке смутило его. Он чувствовал, что язва Илюшин, как пить дать, придерется и опять выставит его, Бабкина, дураком. Макар отломил вторую розу и снова бросил ему. Второе красное пятно расплылось на земле. «Хорош безобразничать», — потребовал Сергей. «Ты не о том думаешь». Третья роза разделила участь первых двух. «Я даже во сне ему проигрываю», — отчетливо подумал Бабкин. «Ты умер», — с горечью напомнил он. «Умер, сукин ты сын, а теперь приходишь сюда и издеваешься». «Серега, соберись». «А ты проваливай», — обозлился Бабкин. «К этому, как его? Хаврону». Макар страдальчески закатил глаза. «Харону, мой необразованный дикий друг! Ха-ро-ну!» «Да хоть Петру и Февронии!» Илюшин кивнул на красные следы от трех бутонов. «Посмотри, все три мимо!» Бабкин сделал шаг к нему, почти уверенный, что Илюшин отступит назад. Макар остался стоять на месте, но Сергея сильно ударило в плечо. Еще шаг, еще удар. Что-то отбрасывало его назад, не давало двигаться. «Сережа!» Он дернулся и открыл глаза. Над ним склонилась белая, как мел, Маша. «Машка, что случилось?» «Господи, я чуть с ума не сошла!» — выдохнула она. «Ничего не случилось!» Успокоившись, Маша рассказала, что ждала в своем укрытии, как они и договорились. Ей было хорошо видно, как он плавает вдоль берега, как выходит из воды, но потом, когда Сергей лег, она потеряла его из виду. 20 минут спустя ее начала грызть тревога. «Мы ведь договорились, что ты будешь то плавать, то загорать». «Машка, ну прости, идиота, я уснул». Вначале она так и предположила. Выждала полчаса, затем еще 10 минут. И вдруг ее обожгла мысль, что она пропустила появление третьего человека на берегу. Он подкрался незамеченным к спящему Бабкину и... «И побежала сюда, а тут ты лежишь мордой в песке. Я думала, он тебя убил». «Марья Ивановна, спокойствие», — строго призвал Бабкин. «Никто никого не убил». «Толкаю тебя, ты не просыпаешься. Я думала, будет храп стоять на все побережье, а ты лежишь тихо». «Сон снился». Бабкин с силой провел ладонью по лбу. «Плохой?» Он покачал головой. «Ладно, Маш, давай возвращаться. Где-то мы с тобой ошиблись. Или наш пакостник решил взять сегодня отгул». «Что тебе приснилось?» Сергей поднялся и помог ей встать. «Илюшин», — нехотя признался он, отряхивая живот от песка. «Во сне был такой же самодовольный сноб, как...» Он хотел сказать «как всегда», но осекся и закончил. «Как и в жизни. Убеждал меня, что я делаю что-то не то». «А что именно делаешь?» «Нет, не делаю, а думаю», — поправился он. «Думаю не о том, вот как». Про розы Бабкин умолчал. Он и сам сейчас, постепенно приходя в себя на свежем ветру, понимал, что это за символ, и счёл лишним пугать жену. «Бог с ним, со сном. Почему нападавший не появился? Вот в чем вопрос». Ветер донес до них крик. «Что это?» Маша схватила его за руку. «Это на бригантине». Они пошли по берегу, убыстряя шаг, не сводя глаз с корабля. Показалось им, или крик повторился. «Там что-то происходит», — уверенно сказал Сергей. На палубе забегали. Издалека он видел только мельтешение фигур, но не мог различить, кто это. «Какого чёрта?» От корабля отделилась шлюпка и направилась к ним. Оба молча смотрели, как Яков Семёныч обходит скалы, выруливает к ним и причаливает к берегу. «Что случилось?» — ещё издалека крикнул Бабкин. Боцман молчал. Не дожидаясь, пока он вытащит лодку на песок, Маша и Сергей бросились к нему по воде. «Яков Семёныч!» Старик подал Маше руку, помогая перебраться через борт. Бабкин залез сам. Первый же взгляд на лицо боцмана подтвердил худшие его опасения. «Кто?» — резко спросил он. «Яков Семёныч, кто?» Старик поднял на него голубые глаза, которые в эту секунду показались Бабкину выцветшими. «Несчастный случай у нас, ребятки», — тихо сказал он. «Да с кем, чёрт возьми?» «С Антохой». «Он жив?» — вмешалась Маша. «Господи, Яков Семёныч, не молчите! Что с ним? Что за несчастный случай?» На бригантине стояла тишина. Казалось, даже ванты перестали скрипеть. Увидев Машу, Кира Лепшина всхлипнула и кинулась к ней. «Машенька, какой ужас! Вы уже знаете про Антошу!» Там молча кивнула. «Топинант Гика был расстравлен», — сказал им боцман, пока не плыли до яхты. «Ударило его гиком по голове. Сразу насмерть». Маша уже достаточно разбиралась в устройстве парусов, чтобы понимать в общих чертах смысл его слов. Снасть, которая должна была придерживать горизонтальную балку, по которой растягивается нижний край паруса, оказалась плохо закреплена. Балка полетела вниз и убила матроса, стоявшего на палубе. «Господи, спаси и сохрани!» Кира перекрестилась, в голубых глазах стояли слёзы, губы дрожали, и тряслась рука, которой она прикоснулась к Машиному локтю. Маша пристально взглянула на жену режиссёра. Та была не просто поражена случившимся, она была до смерти напугана. «Как это могло случиться?» — тихо спросил Бабкин у врача. Они стояли в каюте Козулина. Остальных пассажиров боцман увёл в кают-компанию, где с ними должен был поговорить капитан. «Несоблюдение техники безопасности», — так же тихо ответил Козулин. «Обязан был проверить топинант перед началом работ. Не проверил. Ну и вот». Он похлопал себя по карману, достал упаковку таблеток и проглотил сразу две, не запивая. На горле его судорожно ходил острый кадык. «Свидетели есть?» Доктор помолчал, закрыв глаза ладонью, затем встрепенулся. «Что вы сказали?» «Иван Васильевич, кто-нибудь видел, как это произошло?» — терпеливо повторил Бабкин. Козулин помотал головой. «Один он был. Пассажиры по каютам, команда на местах». «А кто нашёл тело?» «Старпом стоял на вахте, услышал свист и звук удара. Прибежал, попытался помочь». Козулин махнул рукой. «Да какая тут помощь? Череп пробит». «Я могу посмотреть на него?» Козулин не стал спрашивать, зачем. Молча откинул простыню, и Бабкин присел перед телом. «Иван Васильевич, этот удар точно нанесён гиком?» «Вне всякого сомнения», — не задумываясь, отозвался врач. «Следы на самом гике, характер травм, здесь всё однозначно». «А где неоднозначно?» «Что?» Бабкин выпрямился и поправил простыню на несчастном матросе. «Ну, вы сказали здесь», — флегматично проговорил он. «Имею в виду, в этом случае, так?» Козулин склонил голову и глядел на него диковато, вцепившись пальцами в собственную бороду. «Но ведь были и другие случаи», — закончил Сергей свою мысль. «Получается, там не все понятно». Козулин несколько раз дернул носом, будто собираясь чихнуть, и вдруг спросил. «Слышь, паря, а ты кто такой вообще?» «Вообще, бывший оперативник», — по-прежнему флегматично заметил Бабкин. «Работу оставил, опыт никуда не делся. У вас тут, Иван Васильевич, творится что-то непонятное, а вы молчите, как горох об стенку». «Да что непонятное-то?» — зло спросил Козулин. «Убила мальчишку, по дурости его собственной убила». «А жену капитана тоже по ее дурости убила?» Козулин дернулся, отступил на шаг и наткнулся на стол. «Сергей, можно вас на минутку?» — спросили сзади. Бабкин обернулся, в дверях стоял Темир Гиреев. «Ты, Ваня, извини нас, пожалуйста», — сказал он, не глядя на Козулина. «Капитан просил всех пассажиров собраться». «За что извиняешься, Темир?» Радист поднял глаза, и они с врачом несколько секунд смотрели друг на друга. Сергей пытался понять, что означает этот молчаливый обмен взглядами. Но если доктор был явно взволнован, то по непроницаемому скуластому лицу Темира ничего нельзя было прочесть. Гиреев отвернулся, вышел из каюты, и Бабкин последовал за ним. «Сергей, вы кое-чего не знаете», — негромко говорил радист, пока они шли по коридору. «И пытаетесь получить ответы у того, кто не может вам ничего объяснить». «И почему же Козулин не может?» Темир приостановился. «Потому что он убежден, что Галина Антоновна погибла по его вине». «А это в самом деле так?» — помолчав, спросил Бабкин. Гиреев развел руками. «Кто мог такую женщину остановить? У нее 1500 людей в подчинении. Она свое дело с нуля подняла, характер ого-го какой был. Когда женщина многими мужчинами управляет, она берега совсем перестает видеть. Капитан ее просил: не пей, Галя, хватит. Спиртное отобрал и спрятал. Но Галина Антоновна схитрила, пошла к Козулину, нашла у него...» Радист запнулся на секунду. «А, много чего нашла». «Он выпивал тогда?» «И крепко», — со вздохом подтвердил Темир. «Потом даже вспомнить не мог, сколько бутылок она у него забрала. На палубу ночью сильно пьяная поднялась. А бог Сергей, он не всегда пьяных бережет». Они взошли по трапу. Бабкин бросил взгляд на берег, где они с Машей устраивали ловушку, которая так и не сработала. «Посмотри», — всплыли в его памяти слова Илюшина. «Все три мимо». Бабкин был рационален до мозга костей. Он и мысли не допускал, что во сне к нему приходил Макар, соскучившийся в загробной жизни по загадкам и издевательствам над напарником. Это его собственное подсознание пыталось о чем-то намекнуть ему. Правда, Сергей был уверен, что никогда не знал о диагнозе соматизированная депрессия. Но подсознание представлялось ему чем-то вроде большого мусорного ведра, задвинутого под стол. Так что туда могла и соматизированная попасть при случае. «Все три мимо. Выходит, я ошибся со своей версией». «Капитан под горячую руку тогда разного наговорил Козулину», — продолжал Темир. «Потом просил прощения. У вас говорят, слово не воробей, а у нас говорят, словом в лицо, кнутом по спине. Если так судить, много шрамов должно на спине у Вани остаться». «Достаточно ли много для того, чтобы Козулин решился убить матроса?» — подумал Бабкин, глядя в коротко стриженный затылок радиста. На берег мы высадились втроем. Я, капитан и Сергей Бабкин. Моторку прислали из порта. Муромцев договорился. Надо отдать местным должное. Когда капитан сообщил о происшествии, очень сочувствовали и сами предложили довести до городка и обратно, а денег не взяли. Мало кто задумывается над тем, что будет, если человек умрет на борту корабля. Если это океанский лайнер, тут все просто. У них есть большие холодильники, куда можно при желании легко запихать две дюжины покойников. А если утрамбовать хорошенько, то и все три. О таком особо не рассказывают, но у нас-то все знают. Каждую кругосветку на лайнере мрет пара-тройка человек из пассажиров. Все потому, что старичье рвется путешествовать. Ну и кое-кто отправляется на тот свет, едва поднявшись по трапу. На небольших кораблях все по-другому. Холодильников, таких огромных, чтоб туда тело убралось, на них нет. А значит, и у нас тоже, потому что мечта по морским меркам — средних размеров парусник. Понимаете, к чему я? Негде нам было Антоху хранить. В таких случаях тело сгружают на берег. Капитан своей властью проводит расследование, выносит решение и связывается с соответствующими службами в ближайшем населенном пункте. У нас все это прошло без задержек. Все формальности были улажены очень быстро. Муромцев подписал нужные бумаги. Оставалась самая тягостная обязанность — переправить труп в морг при местной больничке, чтобы потом близкие, которые за ним прилетят, нашли тело в сохранном виде, а не испортившемся на жаре. У Антохи из родни была одна единственная тетка, и она, кажется, не слишком горевала, услышав от капитана ужасную новость. Но заявила, что хоронить на чужбине не разрешает, сделает все сама, честь по чести. По мне, так правильнее было бы предать его земле здесь. Но меня никто не спрашивал. Эх, Антоха, Антоха. Бабкин сам вызвался нам помогать. Остальные были совсем в растрепанных чувствах, включая команду. Тимир вроде держался, а как пришла пора грузить тело, расклеился так, что Козулин его увел к себе. Про Нафаню и говорить нечего. Артема мы оставили с пассажирами, так что помощь этого смурного мужика оказалась очень кстати. Когда в больничке мы закончили с печальными нашими обязанностями, то, не сговариваясь, пошли до причала пешком. Брели в полном молчании по пыльной дороге. Не знаю, о чем Муромцев с Бабкиным думали, а у меня почему-то вертелись в голове обрывки из разговора двух местных полицейских, подслушанного в участке. Я ведь говорил, настоящий моряк на любом языке пару слов поймет. А эти парни еще и руками махали, облегчая мне задачу. Видать, их не на шутку поразило то, что случилось. Только относилось это вовсе не к нам с Антохой. «Пять миль вплавь! Задержать бы! Основание! Если не врет, надо дело заводить. Может, псих?» «Трелос», — сказал один из них. «Это я хорошо разобрал. А Трелос — это и есть сумасшедший». Второй ему возражал, что, мол, не слишком тот похож на безумца. «Пять миль вплавь. Это получается чуть меньше 10 километров». Даже если бравые парни преувеличили, все равно выходит изрядно. Что же это за спортсмен такой? За этими мыслями я и не заметил, как Муромцев срезал путь. Мы завернули за угол потрёпанной гостиницы и сразу оказались напротив причала. Море к вечеру вобрало в себя всю синь, которая щедро разлита Богом в этих краях. Небо над ним было светлое, и облака растворялись в нем, как в воде. И под этим нежным белым небом, на самом краю дощатого причала, спиной к нам стоял человек. Бабкин сделал несколько шагов, вступил на пирс и окаменел. Он не издал ни звука, просто молча смотрел на эту спину. Но я знал, чем хотите могу поклясться, знал, что он кричит про себя. Потому что я уже слышал один раз этот крик. Так что я знал и то, как зовут этого парня. Макар. Вот как.